Это были свидомые, и генерал Олесь Стыцура был самым обычным представителем свидомых. Когда встал вопрос, он просто предал поставивших его на должность американцев, не задумываясь. Узбек прошел аркой дома, не оглядываясь, не пытаясь поймать последний взгляд из окна той, что приютило его в огромном, полупустом и теперь чужом для него городе. Он знал, нельзя оборачиваться, надо смотреть только вперед. На бывшем проспекте Микалибажана было довольно многолюдно, люди те, кто продолжал жить в этом городе, спешили на работу, кто-то, в магазин, кто-то, еще куда по делам. Тротуар был теперь отгорожен небольшим, но крепким, посаженным на вбитые в землю стальные арматурины бетонным заборчиком примерно по пояс среднего человека. Это для того, чтобы можно было укрыться при обстреле, и для того, чтобы никто не направил заминированную машину на толпу людей или на какое-нибудь учреждение. На стенах были большие белые проплешины, так краской замазывали лозунги сопротивленцев. Вон там, например, после вчерашней ночи появился обычный для этих стен лозунг «Никто не уйдет», а сегодня его уже замазали. Город Киев и часть Киевской области были единственным местом в Украине, за безопасность которого отвечали американцы, и они подходили к делу солидно. В потоке машин, привычные тяжелобронированные хаммеры, непривычно смотрящиеся в зеленом, а не светло-песчаном камуфляже, транспортные колонны международных сил, обычные автомашины, бензин теперь был дорогой, и машин было немного, все старались передвигаться пешком. Многие оконные стекла оклеены специальной пленкой, чтобы не разлетались при взрыве. Американские солдаты, встречающиеся в толпе и выделяющиеся по оружию и камуфляжу, рослые, в основном негры. Белых было мало, их использовали там, где нужны были именно белые, неотличимые от местных. Люди молчаливые, идут в основном, смотря под ноги, быстрым шагом. На стенах пропагандистские плакаты, призывающие вместе строить новое будущее Украины, и приказы оккупационной, тьфу, временной администрации. Кое-где незашпаклеванные следы от пуль. Вот когда вставали на Майдан, хоть один думал, что будет это, хоть один мог это предвидеть, а ведь вставали. Майор не был ни сторонником, ни противником тех, кто был на Майдане. Он просто знал, что город его оккупирован врагом, и делал то, что считал нужным. В кармане у него был аусвайс, свежий, непросроченный, и удостоверение сотрудника полиции порядка, тоже свежее и настоящее, выданное одним из патриотов, устроившимся на работу в полицию порядка. В английском языке было такое выражение «Еверы Дайхера» – «ежедневные герои». Вот такие люди и были ежедневными героями, они легализовывались, получали работу в госструктурах, в комитетах по реконструкции, получали заработную плату и подлинные документы, и вредили, каждый день вредили, тихо, незаметно, методично и осознанно, выдавали явным подпольщикам подлинные документы, предупреждали о засадах и облавах, запускали вирусы в базы данных, уничтожали архивы, искажали передаваемую информацию. Все, и американцы, и поляки, и румыны, понимали, что они медленно вязнут в этой войне, с неумеренным энтузиазмом и жестокостью одних и тихим, методичным сопротивлением других, но сделать уже ничего не могли. По проспекту Бандеры он подошел ближе к транспортной развязке на съезде с Южного моста, достал из кармана сигарету, закурил, огляделся по сторонам, чуть дальше стоял мотоцикл, на нем сидела парочка. Дама прикрылась шлемом с глухим, светонепроницаемым забралом, лицо парня было открыто. Клок белобрысых волос падал ему на глаза, вылезая из-под шлема. Парень тоже курил. Значит, все в норме. Майор глубоко вдохнул чистый, прохладный воздух, который ветерок нес с Днепра, задержал дыхание и выдохнул. Потом еще раз. Готов. Два клинка, выкованных по собственному эскизу и сильно похожих на кинжалы британских командос типа Ферберн-Сайкс, только с обмотанными шнуром рукоятями, ждали своей минуты в пристегнутых к рукавам ножнах. Больше у него никакого оружия не было. Он взглянул на часы. Почти пора, еще минут 20, не больше. Дальше по дороге стоял пушечный БТР эсэсовцев, готовый в любой момент перекрыть движение, пропуская конвой. Рядовой сичевых стрельцов по имени Иван Бенюх был, в общем-то, неплохим в душе человеком. Было бы несправедливостью называть его карателем или палачом собственного народа. Он никогда не стремился им быть и никогда себя не рассматривал в этом качестве. Просто он был пацаном из Тернопольской области, вот и все. Тернопольская область до освобождения была проблемной. Только в Советском Союзе работы хватало для всех. Возьмем типовой городок Западной Украины. До развала СССР в нем была какая-никакая швейная фабрика, или фабрика резинотехнических изделий, или ремонтная фабрика для автомобилей или сельхозтехники, или игрушки какие-никакие выпускали. Где-то механический или машиностроительный заводик, в СССР половина заводов так называлась. Плюс, конечно же, питание, хлебозавод, мясокомбинат, молокозавод, часто еще и консервный завод или ликероводочный, большинство из того, что производилось колхозами и совхозами района, тут же и перерабатывалось. Иногда небольшие заводики были и в колхозах-миллионерах. Да, да, были и такие колхозы, и было их немало, не все колхозы были убыточны, как потом кричали, иные жили и процветали. Еще обычно в районе, в райцентре или в одном из колхозов, был кирпичный заводик или завод ЖБИ, но это только если сырье рядом бывало. Строиться-то тоже надо. И получалось в итоге так, что работы какой-никакой, но честной, хватало на всех, и даже рабочих рук не хватало. Потом, как развалился СССР, работы не стало как-то разом. Это было удивительно, но это было так. Вот как-то все работало, и вдруг раз и перестало работать. Предприятия позакрывались, и даже не потому, что их продукция не выдерживала конкуренции с польской и китайской продукцией, просто директора становились их хозяевами, и если где-то они относились к делу по-хозяйски, то где-то просто разворовывали, распродавали то, что можно было продать, и исчезали в неизвестном направлении. Удивительно, но ни в одном маленьком городишке ни один человек, видя, что лишают работы его и его детей, лишают их будущего, не попытался куда-то выйти, заявить протест, помитинговать. Причем часто лишали те же директора, которые в этом же городе жили, которых все знали и даже уважали. Это в 2004 году, когда автобусами собирали на Майдан и платили по $50 сразу, все пошли. $50 ведь, реальные деньги, тут многие зарплату меньше получают, а делов-то всего, постоять да поорать на площади Ющенко да Кучма, геть. Это тебе не работу собственную отстаивать да будущее своих детей, ведь тут разбираться в чем-то надо да на себя ответственность какую-то брать. А тут... Кучма, геть, и все тут, как Кучма геть, так сразу счастье наступит. Как заводы разворовали, колхозы развалили, работы не стало, жить стали по-разному. Кто-то в челноки подался, китайский шмурдяк привозить да продавать. Кто-то на натуральное хозяйство перешел. У кого голова работает, в люди выбился, бизнесом занялся, их за это ненавидели. Кто-то политиканствовать пошел, чем хуже были дела в стране, тем громче произносились речи с трибун. Ну а большинство, в заробитчане подались, кому повезло. Документы выправил да язык как-нибудь знает, тот в Европу. Кому не повезло, в Россию. Потом, кстати, выяснилось, что повезло так как раз тем, кто в Россию. Хохлы в основном сконцентрировались в торговле да в стройке. Особенно в стройке. В русских городах, особенно в Москве, строили много, требовалось много дешевой рабочей силы. Чернорабочие, киргизы, таджики, узбеки, а вот квалифицированную работу им уже не доверишь, тупые, как ослы, и языка не понимают. Поэтому в Москве даже классический тип строительной бригады сложился. Бригадир, русский, он же с заказчиками договаривается, прораб и мастера по сложным специальностям, хохлы, а чернорабочие, с Кавказа или Средней Азии. Хохлы на этих работах получали достаточно, у хорошего спеца тысячи по 2 баксов в месяц выходило. Это даже для России хорошие деньги, а для Западной Украины – космические. Многие заробитчане, годами в России работая, окоцапились, кое-кто туда переехал сразу, а кое-кто, как началось освобождение, в беженцы подался. Думали, беженцев Европа принимать будет, да только Европе беженцы с Украины и на, были не нужны, вот и побежали в Россию, тем более что в тот год Россия много принимала народу, пусть на чужбину, пусть в России хохлов по понятным причинам теперь не любили, но это лучше, чем на родине. Иван Бенюх родился в бывшем нормальном, а теперь захудалом, развалившемся колхозе. Кто-то оттуда уехал, а кто не уехал, вели натуральное хозяйство и пили горькую. Отец Ивана умер, когда ему было 8 лет, отравился некачественным самогоном, куда добрая душа для крепости добавила толченый димедрол. Мать, издерганная запоями отца, нищетой и горбатым, тяжелым крестьянским бытом, постоянно била и его, и двух его сестер. В школу они ходили, но преподавали им плохо, потому что по-русски преподавать запрещалось, а на украинском преподавать никто не умел, да и дети плохо понимали. Старшая сестра, окончив 8 классов, подалась в Москву, на заработки, понятно, кем. Младшая жила с ними, и выбор у нее был небольшой, либо остаться здесь и выйти замуж за еще одного запойного алкоголика, либо тоже в Москву, на заработки. Освобождение Иван помнил плохо. Киев, с его политическими дрязгами, с миллионерами с депутатскими мандатами, со всем безумием финансовых афер и с Совиком Шустером, программу которого один умный человек назвал убийством страны в прямом эфире, был страшно далек от маленькой западноукраинской деревушки. Все общение столицы с народом ограничивалось выборами, когда на них обращали внимание да местным головой, который усиленно набивал свой карман взятками. Жили здесь в основном натуральным хозяйством да переводами заробитчан, даже цена на водку мало интересовала местных жителей. Пили самогон. Какой-то проблеск надежды был после выборов 2004 года, после Майдана, тогда к власти пришли вроде как свои, львовские да тернопольские. Только придя к власти, они разом забыли то, о чем обещали на Майдане тогда, и начали набивать карманы, делая это еще наглее, чем прежняя власть. Политиканствуя, они стали уже героями анекдотов, а публично выливаемая друг на друга грязь вкупе с обвинениями в предательстве Майдана не породили к ним ничего, кроме презрения. А это самое страшное, потому что страна, в которой народ презирает власть, существовать не может. Дееспособная власть может вызывать самые разные чувства: ненависть, страх, любовь, энтузиазм, но только не презрение. Когда в Киеве началось, народ оживился. Жили все уже в предел плохо, банкротились банки, останавливались производства, хотя это опять-таки не касалось жителей мелкой тернопольской деревушки, ибо сбережений не было ни у кого и на производстве почти никто не работал. А оживились все, потому что думали, что опять потребуется их вмешательство, и опять будут ездить по району автобусы, и все уже настроились просить не по 50 долларов, а по 100. Жизнь дорожала, и даже доллар терял в своей стоимости, что уж было говорить про бедную гривну. Но их вмешательство не потребовалось. Власти Украины, напуганные начинающимися беспорядками по образцу, а может и по совету России, приняли жесткие меры. В Киеве, на взлобке Крещатика, на Банковской, пролилась первая кровь. А потом понеслось: львовский путч оуновцев, крымский кризис, малороссийский мятеж. Страна расползалась на куски, как льдина, несомая к неизбежному концу быстрыми талыми водами. В прогалы между стремительно расходящимися друг от друга кусками некогда целой льдины, в холодную весеннюю воду падали люди. Падало много, и что самое страшное, никто даже не пытался их спасти, наоборот, сталкивали новых, чтобы освободить место на льдине и остаться на ней одному. День освобождения – день, от которого начиналась история отсчета новой Украины, он помнил хорошо. В тот день было сумрачно, туманно, какой-то странный холодный туман лег на землю, и этот туман не проходил, хотя часы уже пробили полдень. С самого утра над головой гудело, и они не понимали, что это, а потом приехал дядя Митяй, непривычно трезвый и бледный, и сказал, что от Львова по шоссе идут танки. Много танков. Дело было, в общем-то, привычным. Дядя Митяй пил не меньше других, благо пенсию по инвалидности получал, которую в последнее время все больше задерживали. Тут не то что до танков, до зеленых чертей и розовых свинок допивались, потому подумали, что у дяди Митяя начало белая горячка, и его начали лечить, как водится, самогоном. Но танки от этого не пропали. На следующее утро они проснулись и увидели в селе несколько незнакомых машин, с синими флагами со звездой и бело-черно-синими полосами. Это были эстонцы, небольшой вспомогательный контингент, который решили поместить там, где не ожидалось особых проблем, и пока бронебригада поляков прорывалась вперед, эстонцы остались здесь. Они обосновались в старом двухэтажном здании школы, заявив, что уроков не будет, выставили посты и вывесили над школой свой флаг. Местные сначала боялись подходить, потом подошли, но эстонский солдат на посту выставил угрожающий автомат и начал кричать по-русски, чтобы они не подходили к периметру. Русский язык все еще оставался универсальным на всей территории бывшей империи. Потом какая-то группа, в которой был переводчик на украинский с английского, пошла по домам. В каждом доме переписывали жителей, снимали отпечатки пальцев, давали немного консервов и пятилитровую бутыль какой-то воды. С общением тут тоже были проблемы. Эстонцы кое-как выражали свои мысли на английском, Переводчик еще хуже переводил эти мысли на украинский, но русским, который знали все, не решался воспользоваться никто. Потом, кстати, местные узнали, что все солдаты худо-бедно говорят по-русски, но только когда рядом нет начальства, а так за любое слово по-русски их штрафуют. Вместе с консервами и водой им давали листовки, в которых на украинском и на английском говорилось, что солдаты пришли сюда для того, чтобы не допустить кровопролития, помочь им продвинуться по пути демократии и войти в Европейское Содружество Наций. Удивительно, но эстонцы отказывались выпить спиртное, хотя в некоторых домах им его предлагали. В их доме один из эстонцев подозрительно жадно смотрел на его младшую сестру и что-то сказал, но главный среди эстонцев резко ответил ему, и на этом все кончилось. Оккупация их области свершилась быстро и почти без жертв. В одной из деревень седой, полусумасшедший ветеран еще той давней войны, увидев миротворцев, выбежал из дома с ружьем и выпалил в них. Один из солдат был тяжело ранен, а старика скосили очередью с БТР. Видимо, безумный старик принял миротворцев за гитлеровцев. Это был один из последних оставшихся в живых ветеранов той, почти уже всеми забытой войны. Потом, через несколько дней, дошли слухи, что поляков сильно потрепали в Днепропетровске, пропустили в город и открыли огонь по бронеколоннам. Переправиться через Днепр они смогли с большим трудом, а по линии Павлоград, Лозовая и дальше их остановили, и сейчас там идут бои. Притихли и эстонцы, если раньше они выходили в село, чтобы договориться с женщинами, женщин они любили, в отличие от спиртного, то теперь они закрылись в школе и не выходили оттуда. А через день в село приехала большая делегация, их собрали перед развалинами бывшего сельского клуба, и какой-то пожилой дядька в красивом камуфляже долго агитировал их через мегафон вступать в украинскую армию, потому что кацапы пошли в наступление и только они, представители славного украинского народа с большим опытом противостояния русскому империализму, могут спасти родненькую Украину от русского вторжения. Получасовая речь, подготовленная обосновавшимися в Киеве американскими специалистами по психологической войне, на самом деле могла уместиться в несколько слов. Только их поняли жители этой маленькой деревеньки, и только они имели значение, зарплата будет в долларах. Записался Иван, а что в деревне сидеть, сестра уже выросла, вон, с эстонцами гуляет, а мать, как обычно, прикладывается, каждый день. Тут хоть зарплату хорошую обещают и автомат. Все кончилось быстро, он только успел пройти краткий двухнедельный курс подготовки, где проникся лютой ненавистью к полякам. Польский капрал, который их учил, за любую провинность любил сбивать их с ног, вставать сверху и мочиться на них. Неизвестно, как бы пошло это дело дальше и против кого бы повернули оружие обученные таким образом хохлы, но тут американцы вмешались по-серьезному. Он помнил, как они шли по четвертой дороге на Донецк, и то тут, то там виделись столбы дыма от горящих боевых машин, а над колонной постоянно пролетали самолеты, избавлявшиеся от своего смертоносного груза где-то вдалеке. В боях он успел поучаствовать совсем немного, их специально не гнали вперед, даже притормаживали, чтобы дать беженцам и прочим нежелательным элементам уйти в Россию вместе с остатками русской группировки вторжения и некоторыми частями бывшей украинской армии. Он убил только двух человек при зачистке Луганска, и еще своими глазами видел неуловимого снайпера, который 3 дня терроризировал целый полк миротворцев. Ликвидировала его спешно вызванная из Киева американская антиснайперская группа, им досталось только посмотреть. Труп снайпера, его снаряжение и оружие, все забрали американцы. Потом его, конечно бы, выкинули из армии спешно, набранных охочих старались не оставлять, в новую армию вербовали бывших ментов, оуновцев, желательно с боевым опытом, отставных военных, если те соглашались, а с 2 неделями обучения никто не был нужен. Но Ивану повезло, он встретил Земелю, из той же самой деревни, из которой он происходил сам, и Земеля этот был младшим офицером, имел возможности. Вот он за него словечко и замолвил. По окончании учебного центра, уже 3-месячного, Ивана в числе прочих распределили в Киев, направление считалось козырным, потому что Киев держали американцы, а у них можно было много чему научиться, а если повезет, то и грин-карту получить. Но американцы были необщительными, неразговорчивыми, да еще и с языком у Ивана были проблемы. В общем, грин-карта в этой жизни ему точно не светила. Да, еще и обманули его. Зарплату им платили не в долларах, а в гривнах, которым в этом году уже пришлось пририсовать ноль. Сегодня было самое обычное для Киева мероприятие – участие в оцеплении. Создание периметра безопасности, вот как это правильно называется. У них было много пикапов и несколько бронетранспортеров, в том числе пушечных. Их ставили на самые важные участки. Их БТР достался им от кацапов. На него вместо разбитого двигателя от КамАЗа на ремонтном предприятии поставили более мощные и экономичные Ивика. А кроме того, поставили кондиционер. Летом он был предметом зависти для всех, у кого его не было. БТР был вооружен русской 30-миллиметровой пушкой, которую никогда не использовали в городе, но снаряды для нее были. Еще был пулемет, более полезная штука. Один раз им пришлось воспользоваться, когда машина на чекпоинте пошла на таран. Думали, террорист, оказался какой-то придурок бухой с бабой, туда им и дорога. В общем, в Киеве Ивану нравились две вещи. Первое – это женщины. Женщины здесь были совершенно особенные, от них пахло духами и дезодорантом, а не потом и навозом. Они были высокими и стройными, а не коренастыми, измотанными работой, вечно злыми, как у них в селе. Конечно, денег хватало не на многое, но раза три в месяц можно было себе позволить. Тем более, что гривны дольше хранить смысла не было, они и обесценивались. Второе – это наркотики. Трава, за которой сейчас пошел моряк, он же Мартин, их сослуживец, он знал, где достать в городе. Кокаин. Кокаин для него был слишком дорог, это для больших людей. Колеса иногда удавалось раздобыть, и это был большой праздник, но первейшим делом для солдата была марихуана. В люк БТР, который между колесами, постучали. Иван, который был ближе всего к нему, посмотрел на сержанта. «Открой», — сказал сержант, — «наверное, это моряк». Но это был не моряк. Вместо него там был какой-то мужик, среднего роста, в гражданском, в легкой куртке, с проседью в волосах. «Что надо?» Вместо ответа мужик ткнул ему в лицо удостоверение и полез внутрь. «Полиция! Неужели моряк с травой?» Сержант недоуменно посмотрел на него. «В чем дело?» Капитан показал удостоверение и ему. «Усиление от полицейского управления. План цепь, верно?» Цепью назывался типовой план по обеспечению безопасности при визитах высокопоставленных делегаций. «Нас не предупреждали о том, что будет кто-то из полиции. Еще бы вас предупредили, для того контроль и есть. Кстати, вас должно быть 8 человек, а вас 7. Где еще один?» Только бы придурок моряк не сунулся в десант с кульком травы наперевес и радостным криком, он ведь может. Пан капитан, любезный пан капитан, он отошел, по большому делу. Капитан взглянул на часы. По большому делу надо ходить в казарме, а не во время обеспечения. Если не появится через 10 минут, запишу нарушение. В то время, как неизвестный полицейский капитан смотрел на часы, в аэропорту Борисполь, используемом сейчас и как военный, и как гражданский объект, заходил на посадку самолет 137 ВВС США, в просторном, хоть и устаревшем салоне которого летели всего лишь несколько человек, в том числе заместитель директора ЦРУ США и заместитель государственного секретаря США по вопросам Восточной Европы Стэнли Долан 2. На самом деле, никаким 2 он не был, и даже первым он тоже не был, потому что к числу потомков первых поселенцев не относился. Гарвард и Йель не оканчивал и мультимиллионером не был. Он всего лишь был сыном польского эмигранта, который на родине был диссидентом, а в США стал санитаром в больнице. Так он и умер, не добившись успеха, не покорив Америку, но успел передать сыну лютую ненависть ко всему русскому и к России. Сын же добился немалого и намеревался добиться еще большего. Радикалы в партии рассматривали его как приемлемого кандидата на пост госсекретаря США в следующей администрации. Станислав Долинский родился в одном из захудалых районов Нью-Йорка, потому что его родители не могли себе позволить иного жилья. С самого детства его били. Вокруг жили большей частью негры, а для негра белый, как красная тряпка для быка. Тем более такой белый, высокий, нескладный очкарик, говорящий по-английски со странным, шепелявым акцентом и ненавидящий баскетбол. Долгие годы жизни во враждебном окружении кое-чему научили Стэна, по крайней мере, в муниципальной школе его уже никто не бил. Как-то так получалось, что одни его противники били других, а Стэн оставался целым и даже верховодил целой шайкой отъявленных хулиганов-негров. К совершеннолетию ни один из них не был судим, даже как несовершеннолетний. И в этом была заслуга Стэна. В настоящее время многие из той нью-йоркской компании добились кое-чего в жизни. Один был судьей, второй – полковником морской пехоты, Третий – помощником одного из самых авторитетных сенаторов США. Все они помнили Стэна и то, что он для них сделал, а Стэн помнил их. В политику он пошел сознательно, рано понял, что в Америке есть никем не признаваемые квоты по меньшинствам, и это касается не только женщин, черных и латиносов. В республиканской партии существовало сильное польское лобби, они были за редким исключением большими американцами, чем сами американцы. Стэн примкнул к ним с юношеских лет, он разносил плакаты партии и дежурил как волонтер на участках, он собирал пожертвования и агитировал за кандидатов. Стоит ли удивляться тому, что в партии его заметили? Нужного образования юридического у него не было, но он был потомком эмигранта из Восточной Европы, знал польский язык и имел собственное, громогласно провозглашаемое мнение по всему, что происходило в тех краях. Его заметили и выдвинули, когда Польша заменила Германию на месте самого верного и самого сильного союзника США в Европе, готового поддержать в чем угодно. Сначала Стэн работал 3 года в посольстве США в Варшаве, потом его перевели в Госдепартамент, и как раз вовремя. Демократы бы его никогда не назначили. Отсидевшись при демократах, при перевыборах Стэн вытащил джекпот и был назначен заместителем государственного секретаря по делам Восточной Европы. И вот здесь-то Стэн Делан развернулся во всю ширь. Еще отец его учил, главное, Польша. А во всем виноваты, русские. Русские виноваты в том, что Речи Посполитой больше нет. И пока есть русские, ее и не будет. Именно на Польшу Господь возложил великую цивилизаторскую миссию, оккультурить Восток. И именно Речи Посполитой должны отойти в будущем все земли до Урала, а если повезет, то и за ним. Только польские аристократы, шляхта могут оккультурить эти дикие земли. Странно, но отец, работая в больнице санитаром, искренне считал себя аристократом до самой своей смерти. Аристократом считал себя и Стэн Делан. С самого начала Стэн Делан начал продвигать идею нападения на Россию. Сейчас, когда стало понятно, что на Украине увязли, и не ради американских интересов, в этом привычно обвинили ЦРУ. И никто не поверил дежурным оправданиям разведчиков, а стоило бы. Потому что именно Долинский и польская группа влияния в Госдепартаменте, Министерстве обороны и Конгрессе серьезно исказили информацию, предоставленную разведкой. Разведчики, как обычно избегая ответственности, в ответ на запрос по украинской ситуации, с каждым днем обостряющейся, представили меморандум на 880 страниц, в котором при желании можно было найти все, что угодно. Но именно Делан выдернул из него только те части, которые говорили о необходимости вооруженного вмешательства в конфликт на стороне Польши и за удар по русским частям миротворцев. Хотя, положа руку на сердце, какие там, ко всем чертям, миротворцы, миротворцев там и не было никогда. Просто на первом этапе конфликта Россия и Польша схлестнулись, как бывало уже не раз, и за земли, за которые схлестывались тоже не раз, просто не прикрывая это миротворческими лозунгами. И Украина раскололась, как была расколота до этого, на прорусскую и пропольскую части, отличные друг от друга настолько, что было бы смешно называть их единым украинским народом. А потом американцы вмешались и поставили жирную точку, вот только слишком много чернил пролили, красных, и точка превратилась в запятую. Сейчас Стэн Делан был уже 5-е сутки в дороге, мадам президент, недовольная происходящими событиями, отправила его в турне по Восточной Европе. Все дело было в том, что миротворческая операция на Украине, вместо того чтобы укрепить европейское единство на платформе, угодной и выгодной США, фактически расколола Европу. Старая Европа во главе с Германией, Франция и примкнувшей к ним Италия осудила действия миротворцев на Украине, отказалась давать какие-либо воинские контингенты либо участвовать финансово в операции по реконструкции. Тем самым они переложили все финансовое бремя и всю ответственность на младоевропейцев во главе с Польшей, а фактически на США, потому что финансовые дела у младоевропейцев шли совсем не блестяще. В составе младоевропейцев единства не было никакого. Венгрия, например, не только не приняла участие в миротворческой операции, не только встала на сторону Германии, а соответственно и России, но и воткнула миротворцам нож в спину, потребовав от Румынии передать ей Трансильванию. Вообще вся миротворческая коалиция, призванная умиротворять огромную, размером в треть США, страну держалась только на Польше и Румынии, причем Румыния была занята еще и интеграцией бывших своих земель, отнятых у нее Сталиным и названных Молдавия. Свои контингенты прислали Латвия, Литва, Эстония, Хорватия и Словакия. Чехия отказалась присылать военных, но помогла врачами и гражданскими строителями. Хорватия не могла действовать в полную силу, а другие страны, выделившиеся из состава бывшей Югославии, и вовсе опасались отправлять куда-то свои войска, потому что их и так было мало, а на оставшиеся без защиты страны могли в любой момент напасть либо косовские мусульмане-экстремисты, либо сербские славянские фашисты, которые были ничем не лучше русских фашистов. Участие в миротворческой операции, изрядно затянувшееся, подорвало финансовые дела Польши настолько, что Германия обещала на ближайшей сессии стран, членов еврозоны поставить вопрос либо о передаче финансовых дел Польши под контроль внешних управляющих, читай банкиров из Берлина, либо исключить Польшу из еврозоны за непрекращающийся рост дефицита бюджета. И то и другое закончилось бы катастрофой, потому что, придя управлять польскими финансами, немцы первым делом бы обрезали все статьи расходов по интеграции Украины. Перед выездом в Европу Стэнли Делано бежал весь Вашингтон, чтобы ехать не с пустыми руками. Он встретился с группой финансистов, которые пообещали надавить на Германию, чтобы та не делала резких движений, в противном случае угрожая предпринять спекулятивную атаку на евро. Он побывал в Пентагоне и договорился о поставке Польше еще 30 старых танков «Абрамс», 50 бронемашин морской пехоты «Лав» старых моделей, более 200 единиц другой различной техники и 20 вертолетов «Хью Кобра». Все это добро было законсервировано в ожидании Третьей мировой войны и теперь потихоньку расходовалось на поддержку самых разных друзей. Техника была давно оплачена дядей Сэмом и сейчас стояла без дела, поэтому ее ему выделили легко, с тем условием, что Польша вывезет ее к себе за свой счет, но предупредили, что кубышка скоро исчерпается. Проблема была еще и в том, что сейчас на вооружении Польши, например, было аж 3 типа основных танков. Собственный РТ-91 твердой разной степени модернизации, германский Леопард 2А4, выделенный Польшей еще во времена ОНЕ, когда Европа была единой, и американские М1 Абрамс, тоже разной степени модернизации. Вся эта техника была принципиально разной по конструкции, требовала для ее обслуживания различных запасных частей и расходных материалов, требовала специалистов, обученных как обслуживанию, так и боевому применению этой техники. Механик-водитель, например, не мог без переучивания пересесть на Абрамс с Леопарда. Все это добавляло еще больше проблем в и без того сложную ситуацию. Последним, кого посетил Делан, был легендарный генерал Стэн МакКристал, выходец из спецназа, сейчас помощник председателя Объединенного комитета начальников штабов. Примерно прикинув ситуацию по карте и сверившись со списком сил, имеющихся в Украине в настоящий момент, генерал заявил, что для контроля ситуации туда нужно вводить не менее 2 легких и 1 бронетанковой дивизии, а также начинать активные действия авиации и спецназа по уничтожению ключевых узлов подготовки боевиков и наиболее активных лиц сопротивления на территории России. Если же это сделано не будет, то самое лучшее, что может сделать Америка, это вывести оттуда все силы, какие у нее есть, и понаблюдать за развитием событий со стороны. Больше ничего толкового от генерала добиться не удалось, более того, в конце разговора он нахамил заместителю государственного секретаря США, обвинив его в самонадеянности и дилетантизме. Первым пунктом, где Стэн Делан остановился на пути в Украину, был Берлин, сейчас неофициальная столица Старой Европы. Берлин встретил его не по-весеннему холодным ветром, толпами демонстрантов, выкрикивающих смерть США, и не менее холодным приемом германского бундесканцлера. Переговоры, в которых участвовал министр финансов с фамилией из 5 слов, среди которых были фон и ЦУ, которую Стэн Делан не в силах был правильно произнести, сразу перешли в угрозы, и Стэн Делан был вынужден бросить на стол последний козырь. Он сказал, что если Германия будет сознательно подрывать мирный процесс на Украине, то США будут вынуждены предпринять меры по ослаблению экономики Германии, потому что еще со времен Второй мировой войны Германия находилась в экономическом рабстве у США и была вынуждена держать свой золотовалютный запас в США. Но Делан не знал, что буквально перед этим германский министр финансов на совершенно секретном совещании в Швейцарии обговаривал детали плана ОСТ, плана перевода части мировой торговли с Россией и Китаем на взаимные клиринговые расчеты, который должен был обеспечивать находящийся в Швейцарии нейтральный расчетный орган. Таким образом, уже сейчас готовился план по свержению Америки с ее финансового пьедестала и отсечения того, что еще можно спасти от того, что уже спасти нельзя. Ни у севера Европы, ни у России, ни у Китая не было таких проблем, которые не могли быть решены обычными методами экономической терапии, а вот у США такие проблемы были, и их решить можно было только хирургическим путем. Если ты видишь, что закопался, прекращай копать. Немец хорошо знал эту народную мудрость и, глядя через стекла дорогих очков в золотой оправе в мерзкое, наглое лицо поляка-американца, понял, что новый план Ост надо доводить до ума как можно быстрее. В конце концов, Германия в этом союзе займет место, какое ей и полагается занимать, производителя лучших в мире, самых качественных, надежных и долговечных товаров. За них она попросит столько, сколько они стоят, и получит эти деньги. На самом деле, экономический союз Евросоюза, России и Китая глубоко рационален, потому что каждая страна занимает в нем полагающееся ей место. Евросоюз, читай, Германия и Франция, предоставит новейшие технологии и товары высшего качества, великолепно отлаженную банковскую систему. Россия, безграничные пространства, рационально хозяйствуя на которых, можно накормить всех жителей Земли, сырье для переработки, дешевую атомную и гидроэнергию и, самое главное, свою военную мощь, ракетно-ядерный зонтик. Китай – огромное число потребителей, трудолюбивый народ и промышленность, способную производить много дешевых товаров. Если даже Китай не согласится, он давно посматривает в сторону США, то объединение Европы с Россией способно выжить само по себе, создав полузамкнутую экономическую систему, богатую всеми видами ресурсов. А русское и французское атомное оружие, вместе с одной из сильнейших в мире германской армией, защитит их от попыток США перевернуть шахматную доску. В этом новом мире Германия, чьим основным богатством являются рациональные, трудолюбивые и кропотливые немцы, займет то место, какое ей и полагается занимать по праву. То, что не удалось завоевать его прадеду, прусскому барону, служившему в вермахте, завоюет он, без единого выстрела. Да, так все и надо сделать. Следующей остановкой была Прага, где госсекретаря ждал еще один неприятный сюрприз. Дело было в том, что Чехия, самая промышленно развитая часть Австро-Венгерской империи, всегда тяготела к Германии, как духовно, так и финансово, и несоветская оккупация, не состоявшаяся раньше германская, не смогли это изменить. Чехия не только не дала свои войска для миротворческой операции, только врачей и строителей, но настояла на том, чтобы разместить их в самом спокойном, западном секторе. На сегодняшний день у Чехии уже возникли жесткие конфликты с Польшей, которая считала эти земли своими, и перед госсекретарем в Праге был жестко поставлен вопрос, ради чего Чехия участвует во всем в этом. Дело было в том, что в составе Украины была небольшая часть земель, в Закарпатье, которая раньше принадлежала австро-венграм, наследниками которых могли считаться чехи и словаки. Намек был толстый, как пожарный шланг, и заму госсекретаря с трудом удалось уйти от прямо поставленного вопроса. Поддержит ли США Чехию, если та будет претендовать на контроль над этой территорией в будущем? Если нет, то не исключено, что чехов научили этому немцы. В Братиславе, столице Словакии, удалось немного отдохнуть, там жестких вопросов не ставили. Оно и понятно, на участие в миротворческой операции Словакия выделила роту. В Загребе, столице Хорватии, царил националистический угар, все более и более было очевидно, что на Балканах вот-вот вспыхнет. Хорватия, как и все мелкие балканские государства, была издревле склонна к национализму, причем в самых крайних, агрессивных его проявлениях. В этом регионе у каждого государства был план, как стать великим, конечно, за счет чужих территорий. Экономическая ситуация в стране ухудшалась, политически страна раскололась надвое, на проамериканскую и прогерманскую части. Прогерманская часть страны настаивала на немедленном выходе из состава миротворцев и присоединении к союзу старых европейских элит против США. Проамериканская часть манипулировала откровенно фашистскими лозунгами, выдвигая идею Великой Хорватии за счет Сербии, естественно.